Лифт. Ночью прогремела, наконец, обещанная синоптиками гроза. Трескучая, с белыми вспышками и бурливым дождиком. Но долгой прохлады не принесла. Утром по дороге в детсад Степка еще хлопал сандалиями по лужицам, но скоро они высохли без следа. И когда Федя после школы шагал на улицу декабристов, день опять плавился от жары, как масло на желтой сковородке. На Пушкинской, у дома пионеров, раскидывал струи фонтан. В бассейне с чугунными осетрами по углам плескался народ Степкиного возраста и постарше. Федя поколебался, не скинуть ли кроссовки и не пробежаться ли по колено в воде под струями. Не, не солидно. Но все же не зря он поторчал у фонтана. Заметил, как дрожат в брызгах радуги и салютом рассыпаются искры. Хорошо бы это снять для фильма о городе. Жаль, только пленка не цветная, но все равно должно получиться красиво. Такой праздник воды и солнца. Да и веселящаяся среди струй малышня не будет лишней в этом кино. И Федя заторопился к Оле. Он собирался прийти к ней позже, после обеда, но теперь все складывалось иначе. В школе Хлорвениловна сказала, что работы сегодня никакой нет, потому что ремонтники не подвезли материалы, и что всем, кто добросовестно ходил сюда 2 недели, в том числе и ему, Кроеву, она практику закрыла, гуляйте с чистой совестью до сентября. Только последняя просьба к Феде. Если ему не очень трудно, пусть он отнесет посылку Анне Ивановне Ухтомцевой. Это старушка, учительница на пенсии. Когда-то она работала в этой школе, а сейчас живет одна, и преподавательский коллектив опекает ее как может. Вот вчера отоварили талоны, надо теперь поскорее доставить продукты по назначению, а то здесь нет холодильника. А у тебя как раз вон какая сумка. Холщовую сумку-мешок с портретом Майкла Джексона Федя прихватил дома, чтобы после школы забежать в булочную. А сейчас пригодилось для посылки. И не только для посылки. Бывает же на свете удачи. Когда Федя, пряча в карман с орлиной нашивкой бумажку с адресом, скакал с тяжелой сумкой вниз по лестнице, его перехватил Дмитрий Анатольевич, в просторечии Димтоль, учитель физики. Он был неплохой мужик, с учениками держался по-свойски и порой любил изобразить рубаху парня. «Дружище, если ты не очень спешишь, помоги мне разгрузить стеллажи в кабинете. Я зашиваюсь. Придут штукатуры, а там бардак». Так он и выразился. Федя сказал, что вообще-то он спешит, в сумке сливочное масло для Анны Ивановны растает. «Да нифига с ним не сделается за 5 минут. А я тебе радиодеталей подкину. У меня там их куча. Интересуешься?» «Не, я гуманитарий». «Ну ладно, идемте». В кабинете физики Димтоль забрался на стремянку, начал снимать с полок коробки, ящики, вольтметры, лейденские банки и реостаты. Федя все это ставил и укладывал посреди помещения, столы уже были вынесены. Потом на голову Феди упало пыльное чучело совы, неизвестно как, попавшее в мир механики и электричества. Федя сел на половице, поматывая головой. «Жив?» — спросил Димтоль. «А черт!» И, закачавшись, с грохотом прыгнул со стремянки. А на Феде упали картонные коробки, похожие на сигаретные блоки, только потяжелее. Одна открылась, рассыпались красные коробочки, вроде упакованных лент для пишущей машинки. Была такая у отца. Федя машинально взял одну, прочитал на крышке «Пленка для любительских кинокамер». ОЧ-45, черно-белая, обратимая, 1.8. Чувствительность 45 единиц ГОСТа, Казань. «Ой, Дмитрий Толич, а откуда это?» «Ну, сверху, естественно. Сильно трахнуло». «Да я не про то. Это ж кинопленка. Она зачем здесь?» «Ну, когда-то кинокружок был. Потом камеры рассыпались, и дело благополучно скончалось. Как все на этом свете». «Я возьму несколько штучек, а? Мы с одним товарищем кино снимаем, камера и экран, а пленки нигде нету». «Да забирай всю. В порядке компенсации за контузию. Смотри только, тут срок годности кончился». «Ничего, сойдет». Из вчерашних разговоров с Олей Федя знал, что она уже снимала на просроченную пленку, и получалось вполне прилично. В двух упаковках было по 20 катушек. Богатство! Федя уложил коробки на дно сумки под продуктовый пакет и решил, что отдаст эту славную добычу Оле не просто так, а как-нибудь по-хитрому, с сюрпризом. Вот она запрыгает. Оля обрадовалась, когда он пришел. «Хорошо, что пораньше. Надо летнюю лабораторию оборудовать. Во дворе маленький гараж есть от дедушкиного мотоцикла. Мотоцикл давно продали, там сейчас просто кладовка». Федя уже знал, что Олин дедушка был геологом, профессором. Научные книги писал. И до конца жизни оставался неутомимым путешественником и спортсменом. И умер не от старости и долгих немощей, а от жестокого, скоротечного воспаления легких, которое подхватил в поездке где-то на севере. В прихожей, рядом с большим зеркалом в бронзовой раме и старым телефоном, висела полка, и на ней поблескивали друзы хрусталя и какие-то золотистые минералы из коллекции деда. Феде вдруг показалось, что в этой прихожей с желтым светом фарфоровых рожков на стене, с оленями рогами и гнутой вешалкой он бывал 1000 раз, а вовсе не вчера оказался здесь впервые. И девчонку эту с зелеными капельками сережками и забинтованным локтем знает с детсадовских времен. «Ольга», — заявил он по-свойски, — «с гаражом это после. Заряжай камеру и пошли». «Куда?» «К одной бабушке-старушке. Я ей пакет тащу от учителей, она живет на 12 этаже, где новые дома за стадионом. Можно будет с верхотуры из окна панораму города снять. Помнишь, ты вчера говорила, что нужна панорама?» «Да, вчера говорили и про это. И еще много про чего. И Федя явился домой не через час, а через 2,5, за что и поимел крупное внушение. Отец даже сказал задумчиво: «Девочки, это хорошо. Но не посидеть ли тебе, голубчик, денька 3 дома, чтобы ты мог обдумать, как плохо трепать родителям нервы?» «Не посидеть!» — взвыл Федя. Торопливо и жалобно заобъяснял, что никак это нельзя, потому что, во-первых, все равно в школе еще практика, во-вторых, он обещал помочь Оле в съемках, а в-третьих, изматывать нервы любимым родителям он никогда больше не будет, а будет их родителей всячески почитать и слушаться до собственной старости. «Ну, смотри у меня», — сказал папа. На том и кончилось. И теперь, когда Оля спросила, не попала ли дома, он ответил просто: «Дело житейское». Она засмеялась. «Ты у Карлсона этой поговорки научился?» Тронула мизинцем на его майке значок. Булавка вчера приклеилась прочно. «Точно», — засмеялся и он. «Пошли». Анна Ивановна Ухтомцева жила в однокомнатной квартире. У нее горьковато пахло лекарством. Оказалась Анна Ивановна сухой, бойкой старушкой, совсем не похожей на учительницу, даже на бывшую. Очень обрадовалась продуктам. «На днях дочка из Ленинграда приедет. Я пирожков нажарю и ватрушек с творогом напеку. Она их с детства любит». И огорчилась. «Ох, а вас-то и угостить нечем». Федя и Оля дружно заверили ее, что оба они только что из-за стола, и заторопились обратно. Потому что снимать из окон было нечего, панораму заслоняли соседние дома, такие же высокие. Не было здесь и намека на синий город. Уже на пороге Оля вдруг обернулась. «Анна Ивановна, может, вам помочь чем-нибудь? Прибраться или в магазин сходить?» «Ой, что вы, что вы! И так уж помогли! Спасибо, мои хорошие!» «Мои хорошие. Угу. Это она, Ольга, хорошая. А ему и в голову такое не пришло. А мог бы ведь и догадаться. Одна живет бабка-то. Как ей совсем управиться?» «А вот, пожалуй, что помогите», — засуетилась вдруг Анна Ивановна. «Мусор прихватите, бросьте на дворе в контейнер, если не трудно. А то я к нашему лифту с электроникой никак не привыкну. Боюсь». Она мелко засмеялась, принесла пластиковый пакет с мусором, пустыми консервными банками и картофельной кожурой. Федя торопливо отдал Оле сумку и схватил пакет. «А ты ведь из сумки не все выложил», — сказала Оля. «А там еще мои покупки кое-какие». Он до сих пор не придумал, как поинтереснее преподнести Оле пленку. Дом был новый, и лифт самый современный. Просторный, с плафоном дневного света, с огоньками внутри кнопок на пульте, с красивой сеткой на диспетчерском динамике. Двери задвинулись вкрадчивым шорохом, и кабина услужливо ухнула вниз. Но почти сразу затормозила, с мягкой перегрузкой. Двери раздвинулись, шагнул в кабину мальчишка лет 9. Слегка взъерошенный, забавно курносый и толстогубый. В бело-голубой клетчатой рубашке-распашонке поверх серых трикотажных шортиков. С широким замызганным бинтом пониже колена. Глянул на незнакомых чуть настороженно и сказал излишне вежливо. «Вы, наверное, тоже на первый этаж, да?» «Ну куда же еще?» Фед нетерпеливо нажал кнопку с единицей. Лифт плавно провалился в глубину, но через несколько секунд вновь затормозил. «Еще пассажир», — вздохнула Оля. Но кнопка с номером этажа не зажигалась. «И ты не пассажир», — сказал незнакомый мальчик виновато, будто из-за него задержка. «Это, кажется, застряли. Здесь такое случается». Он заметно запинался на букве «С». Может, от досады, а может, так, от природы. Федя нажал опять единицу. Кабина не шелохнулась. «Ну, ясно. Приехали». Мальчик протянул мимо Феди руку и надавил красную клавишу «Вызов диспетчера». Динамик зашелестел. Жирный дамский голос произнес. «Ну, что у вас?» «То, что постоянно», — капризно сказал мальчишка. «Опять стоим. Дом номер 3, второй подъезд». «Хулиганили, небось, там?» «У вас как неполадка, так всегда кто-то виноват», — со звоном сообщил мальчишка. «Лучше бы наладились в систему». «А, это опять товарищ Березкин застрял. Ждите». И динамик отключился. «Ну вот», — печально подвел итог виноватый Березкин. «Теперь она нас промаринует назло мне. Я с ней уже ссорился». Он завздыхал и стал поправлять сползающий бинт. «Подвешенный в пространстве лазарет», — заметил Федя. «Все в бинтах и ссадинах». «Ты-то ведь, кажется, целый пока», — возразила Оля. «Я душевно травмирован. Вчера Степка в лифте застрял, сегодня я сам. Сплошные ДТП. Не к добру». Мальчик сказал, согнувшись и поглядывая из-под лобья. «Даже совершенно непонятно, от чего он отключается». Оля прищуренно поглядела на потолок. «А может, неподалеку пришельцы пролетали на своей тарелке? Когда они пролетают над дорогой, у автомобилей зажигание отключается. Читали? Может быть, и здесь так же». Федя пообещал. «Ну, поймаю одного из них, оборву щупальца». «А разве у них есть щупальца?» — удивилась Оля. — «Говорят, что они гуманоиды, с руками, ногами, только головы квадратные. Помните, в Воронеже приземлялись?» Мальчик оставил бинт и объяснил сознанием темы. «Они ведь всякие бывают, эти пришельцы и НЛО, потому что они — звездный плафон». «Что за плафон?» — изумилась Оля. «Ну, знаете, в океане плавает, им еще киты питаются. Это крошечные такие живые существа. Все одинаково малюсенькие, а если поглядеть в микроскоп, тысячи разных пород». Березкин объяснял, часто перетаптываясь от убедительности тона, и бинт у него опять съезжал. «Ну, это океанский плафон, а в космосе звездный. Тысячи разных разумных существ и аппаратов. Некоторые на Землю случайно попадают, а некоторые со всякими целями». Оля засмеялась, поднося к губам костяшки. Весело глянула на Федю. Тот сказал мальчишке. «Эх ты, биолог, не плафон, а планктон». «Ой, правильно, я знал, да забыл». Он опять стал подтягивать повязку. «Все равно съедет», — заметила Оля. «Давай перебинтуем, у нас опыт, да, Федя?» Мальчик почему-то испугался. «Не надо, это так, пустяки». И быстро перевел разговор. «А что это?» Он показал на футлярчик с камерой, который висел у Оли через плечо. Федя насупил брови. «Это черный ящик, как в самолете, для автоматической записи при аварии. Вот если трос оборвется, и мы трахнемся, тогда тоже...» Он вдруг ощутил, какая глубокая под полом кабины шахта. Оля, видимо, тоже ощутила. Сказала: «Зачем ты дразнишь человека?» И мальчику: «Это киноаппарат, любительский». Федя не хотел обижать Березкина. Тот ему даже нравился, забавной смесью самостоятельности и беззащитности. «Да не дразню я. Это от злости на судьбу. Ни дня без приключений». И примирительно объяснил Березкину: «Вчера с велосипеда летел, аж в дереве застрял. А сегодня вот». Мальчишка деловито понажимал кнопки всех этажей и снова диспетчера. Лифт не дрогнул, динамик глухо молчал. «Ситуация», — вздохнул Березкин. Отступил в угол, потоптался, потом уперся ярко-синими глазами Феде в грудь. Улыбнулся. «Какой хороший значок!» Спокойное и ласковое решение пришло Феде в один миг. Он отцепил значок и ловко прикрепил его к рубашке Березкина. «Уноси, раз хороший». Мальчик замигал, заулыбался нерешительно. «Ой, что ты? Зачем?» «Но ты же говоришь хороший, а у меня просто так». Вовсе не просто так был значок. Федя с утра еще радовался ему, но сейчас вроде бы и не жаль, потому что Березкин был славный. Он, конечно, гораздо старше Степки и не в пример образования, но проскальзывала в нем такая же бесхитростность. «Спасибо». «На здоровье», — вздохнул Федя и быстро глянул на Олю. Уж не думает ли она, что Федя Кроев ради нее решил показать себя добреньким? Но та смотрела со спокойным пониманием, потом отодвинулась в угол, положила к ногам сумку, поднесла опять к губам острые суставы пальцев и задумалась. Повстояли, повздыхали, помолчали. «Может, сказать ей о пленке?» «Не, пока не время». И Федя опять повернулся к Березкину. Забавное было у того лицо. Губы, как у негра, наружу выворочены, а волосы цвета пакли, и нос вздернут лихим сапожком. Густые брови с изломом и постоянно приподнятые, будто от грустного удивления, даже когда мальчишка улыбается. Впрочем, сейчас он не улыбался. Смотрел на Федю с напряженной виноватостью. Стоял скованно, съежил плечи, сдвинул коленки, опустил глаза, вскинул опять... И вдруг незаметно, поднятым к подбородку пальцем, поманил к себе Федю и очень понятно показал взглядом, только чтобы она не заметила. Федя шевельнул веками, ясно, мол, придвинулся будто случайно, приблизил к лицу Березкина щеку. В ухо Феди толкнулся теплый шепоток. «Я не знаю, что делать. Страшно хочется в туалет». Может, кто другой и хихикнул бы, а Федя испугался за мальчишку, потому что чего смеяться, положение безвыходное. Одними губами понятливо спросил: «Серьез или помаленьку?» Как у Степки, когда того поджимало не вовремя. «Не всерьез, но сильно. Я не рассчитал». Вот ситуация. Федя качнулся к пульту. Оля вздрогнула. Он нажал опять диспетчерскую кнопку, но динамик за модерновой сеткой хранил бесстрастное молчание. «Понажимай другие», — посоветовала Оля. Федя лихорадочно понажимал. Бестолку. Он опять придвинулся к Березкину. Шевельнул губами. «Потерпи. Наверное, скоро поедем». А что еще он мог сказать? И что сделать? Вот если бы Оли здесь хотя бы не было. «Сожмись. Можешь?» Мальчишкины губы снова двинулись. «Совсем ужасно», — понял Федя. Глаза Березкина округлились, он втянул сквозь зубы воздух. «На пределе человек». «Ольга, встань носом в угол, зажми уши, закрой глаза». «Зачем?» — очень удивилась она. «Надо, скорее, и считай до 200, только не быстро». «И что будет? Поедем?» Она решила, что такая игра. «Или поедем, или будет сюрприз. Такой, что затанцуешь, честное слово. Ну, скорей!» Оля пожала плечами, но послушалась. Указательными пальцами заткнула уши. Зажмурилась и отвернулась. «Ладно уж. Раз, два, три...» Федя развернул мальчишку лицом к стенке, поставил ему на сандалии большой жесткий пакет с очистками, шепнул в маленькое порозовевшее ухо. «Давай потихоньку, он непромокаемый». И на всякий случай загородил собой несчастного Березкина Атоли. А та добросовестно отмеряла секунды. 15, 16, 17. На счете 43 Федя уловил за спиной вздох и радостное шевеление. Оглянулся. Березкин держал пакет, опущенный рукой, и стоял со стыдливо облегченным лицом. Федя приложил палец к губам, глазами показал на Олю. 63, 64. Она явно наращивала темп. Ладно, пускай теперь. И когда Оля сосчитала до 90, Федя снисходительно сказал. «Так и быть, хватит уж». Она быстро обернулась. «Не едем. А где сюрприз?» «Подними сумку, посмотри, что там». Оля вытащила коробку. «Ой, Федя! Где взял?» «Физик подарил. Сперва меня контузило, а... ура!» Лифт зажужжал и поехал вниз. «Не шумите, а то сглазим», — быстро попросила Оля. И все молчали до конца. Кабина стала, двери разошлись. Человек 7 рассерженных взрослых толпились перед лифтом. Толстый дядька в соломенной шляпе и белых штанах возмущался. «Катаются, понимаете ли, безобразничают, а люди ждут». «У вас всегда дети виноваты», — огрызнулся Березкин. А Федя быстро сказал. «Я пакет сам унесу». И первым выскочил на двор. Побежал туда, где чернели мусорные контейнеры. Иногда останавливался и подтягивал бинт. Оля почему-то вздохнула. «Смешной, да?» «Ну нет. Пожалуй, наоборот. Чересчур серьезный». Они посмеялись. Березкин от контейнеров не вернулся. Убежал куда-то. Оля и Федя вышли из тени дома под горячее солнце. «Как ты все же пленку-то раздобыл? Чудо такое!» «Сейчас расскажу. Сперва мне на голову упала сова».